Настя вздохнула. Она очень устала и хотела присесть, но боялась вызвать раздражение хозяина. Диван и мягкие кресла в комнате были обиты бежевым велюром, а ее джинсы и черная куртка так далеки от стерильности. Нельзя Черкасова злить. Эмоционально взвинченный человек никогда ничего не найдет, даже если это лежит у него под носом. Он быстро окинет взглядом свои вещи и скажет, что ничего не пропало, только бы эта настырная девица в грязных джинсах поскорее встала с велюрового шедевра. Понимаете, Михаил Ефимович, я подозреваю, что кто-то взял принадлежащую вам вещь и подбросил рядом с трупом. Я не знаю, чей это труп, поэтому я должна знать, по крайней мере, какая это вещь. Разумеется, это не пальто и не том энциклопедии. Я думаю, что это совсем небольшая вещица, но она красноречиво указывает именно на вас. У Черкасова будто ноги подогнулись. Он покачнулся и сел в кресло, возле которого стоял. Вы хотите сказать, но я же никого не убивал. Я не терял возле трупа своих вещей. Я ведь объяснял. Я говорил вам. Господи, неужели вы не верите мне только потому, что я не такой, как все вы? Голос его дрожал, и в нем было столько отчаяния, что Насте и Короткову стало неловко. Вы не поняли, Михаил Ефимович. Я не говорю, что вы убивали и потеряли на месте преступления свою вещь. Я говорю о том, что кто-то хочет свалить вину на вас, и для этого он украл что-то у вас и подбросил рядом с трупом. Я вам не верю, — тихо сказал Черкасов. Зачем кому-то сваливать на меня вину за убийство? У меня нет врагов, некому желать мне зла. Вы все это придумали. Вы меня специально обманываете, потому что считаете меня убийцей. И в этот момент Настя окончательно ему поверила. Поверила, потому что он не уцепился за подсказанную ему идею о чьем-то злом умысле. — Хорошо, пусть вы мне не верите, — спокойно ответила она. — Зато я вам верю. Верю, понимаете? Верю, что вы никого не убивали. Поэтому и прошу вас поискать то, о чем мы говорим. Черкасов молча поднялся с кресла и принялся за поиски. Присесть он им так и не предложил. Настя продолжала стоять, чувствуя, как ноют ноги и начинает побаливать спина. Коротков долго не мучился, присел на корточки и оперся спиной о стену. Настя не умела отдыхать в таком положении и искренне позавидовала Юре, который сидел с закрытыми глазами и чуть ли не дремал. Время шло. В комнате царило молчание. Наконец Черкасов обернулся к Насте, держа в руках маленькую прямоугольную коробочку. Лицо его было изумленным и одновременно встревоженным. — Вот, — произнес он, — но я не понимаю, как это могло получиться. — Что это? — встрепенулся Коротков, поднимаясь. — Булавка для галстука. На ней была подвеска, маленькая подкова на цепочке, а теперь ее нет. Черкасов протянул коробочку Юре. Позолоченная булавка и сиротливо болтающаяся часть оборванной цепочки. «Вы часто носите ее?» — спросил Коротков. «Не ношу вообще. Это подарок, очень давний подарок, и я просто храню его как память». «Но как вы узнали?» «Додумались», — хмыкнул Коротков. «У вас под ковром обнаружили грязь. Знаю вашу любовь к чистоте, мы и подумать не могли, что это вы вошли в комнату, не сняв ботинок. Помните, я подробно выспрашивал вас, как часто вы делаете генеральную уборку и когда снимаете ковер?» «Да, я тогда очень удивился, не понимал, почему вам это интересно. А вы мне ответили, что ковер снимали в начале декабря вместе с Бутенко и носили его на улицу чистить на снегу. Тогда же и пол тщательно вымыли. Значит, после этого к вам и приходил гость». Можно даже сказать чуть точнее. Если у него не было ключей от вашей квартиры, значит, дверь ему открывал Бутенко. То есть приходил он в период между днем уборки и днем смерти вашего друга. Подсунул блокнот Лискина, оторвал подвеску от булавки. Но Олег... Он мне ничего не говорил. Почему он скрыл от меня, что кто-то приходил? Я ничего не понимаю». И потом, как он мог позволить чужому человеку прятать блокнот и рыться в моих вещах? Нет, невероятно. — Да, Михаил Ефимович, невероятно. Я тоже так думаю, — сказала Настя, вертя в руках булавку с оборванной цепочкой. Скорее всего, было не совсем так. Этот человек приходил к вам дважды. В первый раз он познакомился с Олегом, и Олег по какой-то причине вам об этом рассказывать не стал. Я могу предположить, что они нашли общий язык, и гость смог убедить вашего друга молчать о его визите. А во второй раз ему уже нечего было опасаться, и Олег не мог помешать ему спрятать блокнот и оторвать подвеску. «Почему не мог?» — еле слышно спросил Черкасов, уже понимая, о чем идет речь, но не желая в это верить. «Потому что Олега он убил. А поскольку умер Бутенко от передозировки наркотика, то можно говорить о том, что и знакомство их состоялось на этой почве. В первый раз этот гость выяснил, какими препаратами пользуется Бутенко, а во второй раз спровоцировал его на прием слишком большой дозы. Вы сами должны знать, это несложно, ведь концентрация препарата визуально не определяется. Говоришь, что в дозе 3 миллиграмма, а на самом деле в 10 раз больше. Человек, систематически употребляющий наркотики, а тем более постоянно экспериментирующий с их комбинациями, теряет осторожность. Настя запнулась и замолчала. Михаил Черкасов сидел в кресле, закрыв лицо руками. Плечи его тряслись. Он плакал.